Заботясь об 11-м баронете, Майкл выбрал час, когда истинные поклонники Обри Грина еще завтракали. Растрепанный юноша и три бледно-зеленые девицы одиноко бродили по галерее. Художник сразу провел их к своему шедевру. Несколько минут все стояли перед картиной, как подобало, словно парализованные. Сразу рассыпаться в похвалах было неудобно. Заговорить слишком поздно — тоже бестактно. Говорить слишком восторженно прозвучало бы фальшиво. Холодно проронить очень мило» обидело бы. Сказать прямо: «Знаете, милый, говоря по правде, мне она ни чуточки не нравится», разозлило бы художника окончательно. Наконец Майкл тихонько ущипнул Флёр, и она сказала: «Действительно прелесть, Обри, и ужасно похоже. По крайней мере, насколько можно судить, но, право же, вы удивительно поймали сходство. Боюсь, что Бики тоже так подумает». «Бросьте», — сказал художник. «Лучше скажите, как вы находите цветовую гамму?» «Прекрасно. Особенно тон тела, правда, Флёр?» «Да, только мне кажется, что тень с этой стороны должна бы быть чуть глубже». «Да», — уронил художник. «Пожалуй». «Вы уловили дух», — сказал Майкл. «Но вот что я скажу вам, дорогой мой, откровенно. В картине есть какой-то смысл. Не знаю, что с вами за это сделает критика». Обри Грин улыбнулся. Это в ней была самая худшая черта. Она сама меня на это навела. Фатальная штука — заразиться идеей. «Я лично с этим не согласен. А ты, Флёр?» «Конечно, нет, только об этом не принято говорить. А пора бы. Нечего плестись в хвосте за кафе Крильон. Знаете, волосы здорово сделаны, и пальцы на ногах тоже просто так и шевелятся, когда смотришь на них. И до чего приятно, когда ноги не изображены в виде всяких кубов. Кстати, Обри, асфадели похожи на цветы Мадонны в гроте Леонардо». «Вся картина слегка в леонардовом стиле, Обри. Придется вам с этим примириться». «Да, Обри. Мой отец видел эту картину, кажется, он на нее зарится. Его поразило одно ваше замечание про белую обезьяну, помните?» Обри Грин широко развел руками. «Ну как же! Замечательная обезьяна! Только подумать, нарисовать такую вещь! Есть апельсин, разбрасывать кожуру и спрашивать взглядом, к чему все это?» «Мораль», — сказал Майкл. «Поосторожнее, старина. Ну, всего доброго. Вот наше такси. Идем, Флёр, оставим Обри наедине с его совестью».